послушай и после скажи свое мнение. И юный Нимай Пандит слово за словом разобрал весь стих и указал на все его достоинства и недостатки. Завершая свои рассуждения, Господь сказал: «Ты прекрасно описываешь рождение матери Ганги. Здесь найдено очень возвышенное сравнение. Ганга действительно берет начало у лотосных стоп Господа Вишну. На первый взгляд это кажется противоречивым. Воды Ганги полны лотосов, но это не значит, что река берет свое начало в этих чудесных цветах. Лотосы растут в воде, но вода никогда не течет из лотоса. Их нежные цветы никогда не смачиваются водой, они всегда остаются сухими. И все же непостижимое чудо становится возможным. Великая река рождается из лотоса стоп Верховного Господа. Она творение самого Господа Вишну, а в нем прекрасно уживаются самые удивительные противоречия. Великая Ганга исходит из лотосных стоп Верховного Господа, и в этом ее истинная слава. А про вас, дорогой Кешава Кашмири, я скажу, что вы прекрасно владеете языком и можете слагать самые возвышенные стихи. Это милость полубогов, которым вы поклоняетесь. Первый из поэтов был сражен. Словно оглушенный громом, он слушал Нимая Пандита и не мог вымолвить ни слова. «Давайте обсудим это», — улыбнулся Нимай. «Может быть, вы сочините что-нибудь еще?» Поэт попытался что-то сказать, но, Боже, ни одна фраза так и не сошла у него с языка. В полном замешательстве поэт замолчал и глубоко задумался. Неудивительно, потому что даже воплощенные веды смущаются в присутствии Верховного Господа Вишну. Могущественные личности, подобные Ананта Шеши, Господу Брахме и Господу Шиве, которые творят Вселенную одним взглядом, чувствуют робость рядом с Господом. В замешательстве Кешавы Кашмири не было ничего удивительного, потому что даже мать Лакшми и мать Сарасвати, которые завесом иллюзий скрывают начальную истину от целого творения, в смущении склоняются перед Господом. Сказитель вед — Господь Ананта Шеша, составитель вед — Вьясадева, тоже склоняют головы в присутствии Господа. Ни одно живое существо не в силах сравниться с Богом, потому что все его деяния необыкновенны. Что бы ни совершил Господь, это приносит неизменное благо страждущим живым существам, освобождая их из темницы материального бытия. «Что происходит?» — думал про себя Кешава Кашмири. «Этот мальчик совершенно ослепил меня. Он разбил меня в прах, словно жалкого неудачника. Видно, мать Сарасвати рассердилась на меня. Но какое чудо! Такой блестящий разбор стиха совершенно невозможен для обычного человека. Сама мать Сарасвати говорила его устами». Прерывая затянувшееся молчание, он ответил: «Дорогой Нимай Пандит, я сражен. Ведь ты не обучался литературе. У тебя еще нет опыта в изучении шастр. Скажи, как удалось тебе сделать такой глубокий разбор?» Нимай прекрасно видел, что творится сейчас в душе Кешавы Кашмири. И поэтому он пошутил над его замешательством. «Возможно, я и не знаю, что в литературе хорошо, а что плохо. Но все мои слова — это слова самой матери Сарасвати». для Кешавы Кашмири эти слова прозвучали суровым приговором. Глубокая скорбь овладела им. Он все никак не мог понять, почему мать Сарасвати сразила его через этого мальчика. «Мать Сарасвати сама благословила меня, и в целом мире я не встречал преграды. Ни ученые, ни теологи не могли оспорить моего высокого авторитета. Как же Господь позволил этому 16-летнему юнцу, какому-то школьному учителю, одержать надо мной верх? Сарасвати больше не покровительствует мне, и меня охватывает страх. Чем я обидел мою богиню, что утратил талант и знания в этом унизительном поражении? Я должен понять, в чем тут дело?» Зато ученики Нимая нисколько не сомневались в том, кто сразил великого поэта. Сам Господь проявил беспричинную милость к пандиту и поубавил его глупую гордость. Пока Кешава Кашмири старался проглотить свое позорное поражение, юноши стали хихикать и перешептываться. Но Нимай пандит сразу остановил их и мягко обратился к Кешаве Кашмири, желая утешить его. «Ты самый знающий из всех ученых и самый лучший из всех поэтов. Иначе такая изящная и тонкая поэма никогда не сошла бы с твоих уст. Твое искусство слагать стихи подобно прекрасному цветку в водах Ганги. Я не нахожу никого в мире, кто мог бы соперничать с тобой. Не забывай, ошибки бывали даже у великих поэтов, у Калидаса и Джаядева. Но не будем обращать внимания на погрешности. Люди наслаждаются мастерством поэта, силой его воображения и не замечают ошибок. О почтенный Кешава Кашмири! Я не гожусь тебе даже в ученики, поэтому не принимай близко к сердцу мои слова. Это лишь детские шалости, дерзость мальчишки. Прости, что я позволил их себе. А теперь тебе пора возвращаться домой, и мы расстанемся на этом. А завтра давай встретимся снова, и я с удовольствием послушаю твои толкования шастр». Они расстались. Кешава Кашмири всю ночь молился богине Сарасвати. Под утро, когда он заснул, богиня учености пришла к нему во сне. Взглянув на него состраданием, она сказала: «О ученый брахман, послушай меня. Я раскрою тебе сокровенное знание вед. Но если ты не сохранишь этой тайны, тебе придется расстаться с жизнью. Личность, которая победила тебя сегодня, Верховный Господь всего космического проявления. Я — вечная служанка у его лотосных стоп и всегда стыдливо замолкаю в его присутствии». В Шримад-Бхагаватам говорится, что иллюзия тенью следует за Господом. Она не может быть первой, потому что Он — ее вечный хозяин. Однако обманутые ею люди беспрестанно несут чепуху, мысля категориями «я» и «моё». В присутствии Господа я не могу появиться на кончике твоего языка, как делала это прежде. Я утратила всю свою силу, но в этом нет моей вины. Разве может быть иначе? Даже Господь Ананта Шеша, повествующий веды тысячами ртов, Господь Брама, Господь Шива и все полубоги, которые поклоняются Верховному Господу, всегда чувствуют смущение в его присутствии. Что же говорить обо мне? Он — верховная абсолютная истина, вечный, неодолимый и непогрешимый. Он всеведущий Верховный Господь, пребывающий в сердце. Тот, кто стоял вчера перед тобой в облике юного мальчика Брахмана, никто иной, как Верховная Личность Господа, конечная причина разрушения космического проявления. Он источник знания, учености, плодотворной деятельности, плохого и хорошего, проявленного и непроявленного, всего. Только его волею все живые существа, начиная с Господа Брамы и кончая ничтожным муравьем, испытывают счастье и страдания в этом мире. Он верховный источник всех воплощений, таких как Матсья, Курма и другие. Он появился в облике Господа Варахи и поднял землю из темных вод океана Гарбхадаки, а потом, как Нарисимхадеп, защитил своего преданного Прохлада. Он явился как Господь Бамуна, обмануть Бали Махараджа. Его лотосные стопы стали источником матери Ганги. Он не зашел в Айодхи, как Господь Рамачандра, и совершил много удивительных подвигов, одержав победу над демоном Раваной. Он известен как сын Шривасадевы и Шринанды Махараджи. А теперь он пришел как юный мальчик-брахман, чтобы вкусить сладость своих школьных игр. Где в Ведах описано это явление Верховного Господа? Кто может узнать о нем, если Господь сам не захочет открыть себя? Истинный результат мантры, которую я дала тебе, не в том, чтобы стать величайшим ученым на свете. Теперь ты получил ее подлинный плод. Ты увидел Верховную Личность Господа, Владыку Творения. О, Брахман, беги к нему и прими прибежище у его лотосных стоп. Отдай ему себя полностью. Это не сон и не воображение. Меня привела сюда сила мантры, которую ты повторяешь. Она заставила раскрыть тебе самое сокровенное знание Вед. Мать Сарасвати исчезла. Кешава Кашмири очнулся ото сна, чувствуя великое очищение и удачу. Как только залил восток, он поспешил в дом Шачи Маты и бросился к стопам Нимая Пандита. В ответ Господь поднял его и обнял. «Это ты? Что ты делаешь? Почему ты кланяешься?» «Меня привела сюда твоя великая милость», — ответил пандит. «Но ты знаменитый ученый Дигвиджай. Почему ты пришел ко мне с поклоном?» «О Господь всех ученых-брахманов, пожалуйста, выслушай меня. Высшим совершенством жизни может быть лишь поклонение тебе. Ты — верховная личность Бога, Господь Нараяна. В этот век Кали ты пришел в одежде брахмана, но у кого есть глаза увидеть твой истинный лик? С каждым твоим вопросом в мое сердце закрадывалось все больше и больше сомнений. Я ничего не понимал. Своими глазами я увидел, как ты великодушен, насколько свободен от гордыни. Все ведические писания говорят об этом. Ты разбил меня трижды, и все же не задел моей чести. Разве кто-нибудь, кроме Верховного Господа, способен на такое? Ты — Верховная Личность Бога. Я убежден в этом. Я путешествовал везде и повсюду. Бенгалия, Трихат, Каши, Куджарат, Виджайнагар, Анга, Банга, Тайланга и множество других мест, одерживая победы над самыми известными учеными. Они не могли даже уловить мои мысли, не то что найти в ней ошибку. Но рядом с тобой все мои знания и разум исчезли. Не знаю куда. Я знаю только, что все это было одно чудо, потому что ты Господь и владыка матери Сарасвати. Она сама раскрыла мне это. Я барахтался в океане мира, но как же я удачлив, если пришел в Навадвипу и встретился с тобой. Я был очарован и обманут жаждой мирского образования, и в этом самообмане скитался повсюду, пренебрегая истинным знанием Абсолюта. Но судьба благосклонна ко мне, поэтому я увидел тебя. О Господь, милостиво очисти меня своим взглядом от невежества. Ты очень великодушен и даруешь свои благословения, но никто, как я, не ищет твоего прибежища. О Господь, наставь меня, чтобы никакие иные желания никогда не завладевали моим сердцем. Искренне и кротко Дигвиджай Пандит раскаивался перед Господом. «О ученый Брахман», — ответил Шри Гаурасундара, «тебе очень повезло, раз мать Сарасвати живет на кончике твоего языка. Но завоевать мир обширными познаниями — не лучшая цель для истинного мудреца. Ценно то знание, которое приводит к поклонению Верховному Господу. Постарайся понять это. Когда наступит смерть, и душа поневоле покинет тело, ты не возьмешь с собой ни образования, ни богатства. Поэтому воистину мудрые самореализованные души не тратят попусту время, гоняясь за приходящим счастьем. С полной верой они отдаются преданному служению Господу. А теперь, о Брахман, оставь все прочие занятия и остаток жизни, поклоняйся лотосным стопам Шри Кришны. Помни, ты насладишься плодом истинного знания, когда твое сердце и ум будут искать лотосные стопы Господа Кришны. Преданное служение Верховному Господу — единственная абсолютная истина. Вот тебе мой совет. Господь Гаурасундара обнял пандита, и в то же мгновение с него спали оковы иллюзий. «О, Брахман!» — сказал Господь. «Оставь свое высокомерие. Поклоняйся Кришне и будь добр ко всему живому. Помни, ты никому не должен раскрывать то, что узнал от матери Сарасвати. Это сократит твою жизнь и уведет прочь с духовного пути». Получив такие наставления Господа, Дигвиджай Пандит попросил позволения уйти. Он без конца падал ниц, почтительно кланяясь лотосным стопам Господа, и возносил молитвы с просветленным сердцем. Пристрастия этого мира оставили его. Он узрел абсолютную истину и предался Верховному Господу. Исчезли гордость и высокомерие, он стал смиренным и мягким, как стебель травы. Дигвиджай отрекся от всего ненужного, чем владел прежде, от своих слонов, коней, паланкинов, денег и слуг. Он составил комментарии к Веданте и, путешествуя по всей Индии, стал проповедовать славу Господа. Дорогие друзья, Вы только что прослушали очередной отрывок из книги Гауранга «Послание любви». Переводчик и составитель этой книги Джагадьони Девидаси. Продолжение чтения этой книги вы можете услышать в одной из следующих наших передач.